«Ах, вот оно что!» — протянул Пашка. «Правильный ты наш! Вылитый моральный кодекс строителей коммунизма. Решил, значит, стать избавителем томящейся принцессы. Он всмотрелся внимательнее и вдруг захохотал в голос, хлопнул себя по колену. «Восток, дело тонкое, Петруха! Ну, Петручо, ну, хэр Питер, ставлю 100 против 1, что ты, простая душа, всерьез запал на Катьку, что заменживался, брательничек. Дай-ка я к тебе присмотрюсь. Ну, конечно, все симптомы». Взгляд блуждает, на роже этакая явственная пунцовость. Он утвердительно закончил. «Ты ее на правах законного мужа оттрахал и запал всерьез. Вот такими литерами на роже написано». Петр поднял голову и взглянул брату в глаза. «Ну, а если и всерьез? Ну, что ты так смотришь, будто зарезать хочешь? Чудило!» — засмеялся Пашка. — Только мне ревновать не хватало. Ну, ежели помнишь, я тебе уже говорил, что всерьез собрался развестись, так что бери и пользуйся. Баба с возу, кобелю легче. Не, серьезно, Катька для меня отрезанный ломоть. — Ты что? — спросил он мягче, без насмешки, участливо. — Всерьез? — запал Петруха. Петр молча кивнул. — А, пардон, Кирочка? — «С этим все», — признался Петр, опустив глаза. «Ничего не могу с собой поделать. Это моя женщина, хоть режь». «Да успокойся, глотни коньячку. Кто тебя резать будет, дурашка, я? Вот уж нет. Говорю тебе, забирай в придачу к обещанному гонорару. Нужно будет только как следует обдумать, устроить это как-то». «Ну, у нас еще пара месяцев впереди. Вот разделаемся с настоящими делами и будем думать, как вас, голубков, соединить». «Спасибо». «За что, Господи? Все укладывается в старую поговорочку «на тебе, Боже, что мне негоже». И только-то...» «Ох, да не сверкай ты на меня так глазами». «Ну, ладно, ладно, согласен, что Дульсинея Тобольская — самая прекрасная дама на свете». «Ты и меня пойми, для меня ты, Катька, отрезанный ломоть, а посему сбиваюсь на легкомыслие. Для меня-то романтика давно прошла. Какая там к черту Джульетта, но я за тебя рад. Душа болеть не будет, что Катька в плохие руки попадет. Прекрасно все устроилось, а? Но ты мне все-таки выдай, откуда знаешь про палача?» Она говорила. «А, знаешь, Паш, ей все это и в самом деле чертовски не нравится». «Ах, не нравится! А таскать на лебединой шейке и в розовых ушках годовую зарплату доброй сотенки бюджетников ей нравится? И корку небрежно лопать с золотого ножичка ей нравится? В конце-то концов, не так уж и много от нее требовалось подыграть не всерьез на любительской сцене. Между прочим, подобные забавы на Западе сексологи прямо-таки рекомендуют. Это точно тебе говорю. Пробуждает угасший интерес к партнеру, привносит новые оттенки. Я ведь не маньяк, Петруччо, ни мальчиков, ни трахаю, ни первоклассниц. Все согласно наработкам западных эскулапов. За консультации, между прочим, серьезные денежки плочены. Ты мне скажи по правде, когда смотрел «Колючку» с Вегасом, у тебя в штанах часом ничего не торчало? Торчало. Наука, Петя, вещь авторитетная. Так что там все-таки с палачом? Господи, дался тебе этот палач! В сердцах бросил Пашка. Ну, выходит, палач, эдакий облом с голым пузом, в красном, само собой, колпаке, берет очаровательную ведьмочку и начинает ее разоблачать, в пыточный станок запихивать. Ну, помацает немножко, не без этого. Только в том-то и смак, Петруччо, что ты в любой миг можешь действо прервать. и совершенно точно знаешь, что она твоя и только твоя. Как мужик мужику здорово возбуждает. Палач — это Митька Елагин? Ну, а что? Не со стороны же людей звать. Непременно пойдут разговоры, сколько ни заплати. А Митька должен тебе сказать, при всех своих недостатках верный, как собака. Молчок-язычок. Биография у парнишки суровая. Он не в штабах кантовался, как ты. Он, по секрету, кучу народу перерезал от имени государства. И по его поручению. И держать язычок за зубами, ух, научили. Да вот только руки придерживать его не научили, я смотрю. Не выдержав, бросил-таки Петр. Конкретно? Не хотел я говорить, но без тебя тут не справиться. Катя жалуется. Он ей не дает прохода. То погладит, то тронет. И ведь на людях, Паша. Пашка нахмурился. А ты не преувеличиваешь? Петр двинул к нему бумагу. Только что сводку по сплетням принесли. До того дошло, Паша, что народ стал болтать в полный голос и на каждом углу. На каждом углу это да. Задумчиво протянул Пашка, читая творчество Андроповича. Но никак не в полный голос. Тут уж дудки. Им еще работенка не надоела. А все равно надо с этим что-то делать. Катя нервничает. Я с ним попробовал потолковать. Вроде обещал завязать, но кто его знает? Не бери в голову. Небрежно оттолкнул сводку указательным пальцем Пашка. Ладно. Потолкую с Митяем. Меня-то он послушает. Ну, перевозбудился парнишка. Дурь в голову полезла. Урегулируем, зуб даю. С этим все. Лады? Лады. — сказал Петр, успокоившись окончательно. — Только вот, что за ерунда получилась с тормозными шлангами на джипере? Вокруг меня уже крутилась одна рыжая милицейская дама. Ей в голову от чего-то стукнуло, что это было покушение. — А-а-а! — махнул рукой Пашка. — Опять-таки не бери в голову. Митька и в самом деле малость лопухнулся. — Не подумали, что я человек заметный... А милиция нынче дерганая. Хорошо тебе говорить, лопухнулся, а отдуваться мне. Она собирается разнюхивать в конторе. Ну и пусть нюхает. Что она вынюхает? Ну, сам посуди. Что можно вынюхать, когда никакого покушения, естественно, и в помине не было? Ну, покрутится и уйдет. Вопросики у нее с нехорошим подтекстом. Она выстраивает некую конструкцию, где фигурируем я, ну, то есть ты, Елагин и Катя.